Ждал машину у красивого высотного здания в старинном стиле с большими зеркальными окнами и флаерной площадкой на крыше. Здесь я один раз был. Тут и помещался главный офис фагов, который официально назывался «Институт экспериментальной социологии». «Что мне говорит совету?» — спросил я, когда мы выбирались из машины. «Если придется говорить, то говори правду». Пожал плечами Стась. «Но тебя не обязательно вызовут». «А меня?» — поинтересовался Леон. «Тебя вызовут обязательно», — сказал Стась. «А совет тот же. Говори правду». Он подумал секунду, потом приобнял нас за плечи. «Дело даже не в том, ребята, что в большинстве случаев говорить правду полезнее. Фагам никогда не стоит врать. Лучше уж промолчать. Вы... «Чувствуете ложь», — сказал Леон, и голос у него опять стал жесткий, взрослый. Стась внимательно посмотрел на него. «Да, парень, чувствуем». Больше мы не говорили. Прошли в здание. Там стояла охрана на входе. Но Стась показал какой-то пропуск, и нас даже не стали проверять. За дверями был большой вестибюль. Я думал, что, как и в прошлый раз, Стась поведет нас направо. Там море всяких кабинетов, офисов, а еще есть совершенно восхитительный зимний сад с кафе. Когда Стась улаживал мои вопросы, я там просидел 3 часа, но ничуть не заскучал. Но Стась повел нас к лифтовому стволу, и не к общим лифтам, которые все время сновали вверх-вниз, а к служебной кабинке, куда никто не совался. В здании было этажей 50, но когда мы вошли в лифт, и тот рванулся вверх, мы ехали слишком долго, словно здесь еще имелось этажей 50 невидимых снаружи. Я глянул на отражение Стася в зеркальной стене, он за нами с любопытством наблюдал. «Мы... едем вниз?» — сказал я. «Хотя кажется, что вверх. Тут в лифте гравитатор, верно?» Стась улыбнулся, но ничего не ответил. Да и улыбка у него быстро пропала. Он будто прокручивал в голове предстоящий разговор, рассчитывал его наперед до каждого слова, но что-то там не складывалось, будто звучала реплика, на которую у Стася нет ответа, и Стась начинал все обдумывать заново. «Стась», — сказал я, — «если я и впрямь так виноват, то пусть меня накажут. Только пусть не высылают обратно на карьер, можно?» «Я дал тебе слово», — сказал Стась, посмотрел на меня внимательнее и добавил. «Ты очень сообразительный мальчишка, Теккерей. Если бы я не верил тебе, то решил бы, что ты очень хорошо подготовленный агент». «Разве бывают дети-агенты?» — спросил я. «Еще как бывают», — ответил Стась. «Вот я работаю с 10 лет». «Я не агент», — сказал я на всякий случай. «Я Теккерей с карьера». «Я же сказал, что верю тебе», — ответил Стась. Лифт наконец-то остановился, и мы вышли. Это был холл, большой, пустынный. В центре бассейн с фонтанчиком, заросшим оранжевым вьюнком. Фигура фонтанчика изображала девушку, держащую в руках кувшин, откуда лилась вода. Статуя была старая, бронзовая, вся позеленевшая, покрытая мхом и вьюнками. Я присел на край бассейна, поболтал рукой в воде. Рыбок никаких там не было, а мне почему-то хотелось, чтобы в бассейне жили рыбки. Да и вода оказалась мутноватая, будто фильтры в фонтане плохо работали. Стась жестом указал нам на мягкие кресла у стены под фальшивыми окнами. Окна показывали вид на город с крыши небоскреба, но я все равно был уверен, что мы под землей. «Подождите здесь, ребята». «Долго?» — спросил я. «Если бы я знал, то уточнил, сколько именно ждать», — пояснил Стась. «И никуда не уходите». В противоположной стене холла была еще одна лифтовая дверь. Стась вызвал лифт и уехал. «Могли бы хоть бар тут сделать», — сказал Леон с обидой. «Выпили бы по хайбалу для храбрости». «Почему?» — не понял я. «Хайбал. Ну, это какой-нибудь напиток, вроде джин-тоника или водки с мартини». «Ага, разбежался. Между прочим, я очень люблю водку с мартини», — сказал Леон. Он развалился в кресле, закинув ноги на подлокотник, покосился на фальшивое окно, фыркнул, нашарил переключатель и выключил изображение. «Это в снах?» — догадался я. «Ага. А в армии нам выдавали водку, а по праздникам виски. Ну вот во сне и попросишь свой хайбл. На Авалоне детям не положено пить спиртные напитки. Ничего, если меня не сразу начнут препарировать, я зайду в бар и напьюсь, — сказал Леон. До меня наконец дошло, что он просто смеется, подтрунивает надо мной.